«Трудность состоит в том, — кончил капитан, — что все наше кремниевое оружие, крупное и мелкое, находится в каюте, под носом у этого человека, и порох также. Если бы я или один из моих помощников пошли за ним, у Хайлендера возникли бы подозрения. Но мальчуган, подобный тебе, Дэвид, может незаметно стащить рог пороху и один или два пистолета. И если ты проделаешь это умно, то я припомню все, когда ты будешь нуждаться в друге. А это случится, когда мы приедем в Каролину». Тут мистер Райч что-то шепнул ему. «Совершенно верно, сэр», — сказал капитан и, обращаясь ко мне, продолжал. «И вот еще что, Дэвид. У этого человека пояс полон золота, и я даю тебе слово, что на твою долю перепадет кое-что». Хотя у меня едва хватило духу говорить с ним, я все-таки ответил, что исполню его желание. После этого он дал мне ключ от шкафа со спиртными напитками, и я медленно направился к каюте. Что мне было делать? Это были собаки и воры. Они выкрали меня с родины, убили бедного Ренсома. Неужели я должен был стать соучастником еще одного убийства? Но, с другой стороны, меня удерживал страх неминуемой смерти. Что могли сделать один мужчина и мальчик против всего экипажа судна, даже если бы они были храбры, как львы? Рассуждая таким образом, но не придя ни к какому решению, я вошел в каюту и увидел якобита, сидевшего под лампой за ужином. И я сразу понял, что нужно делать. Никакой заслуги с моей стороны не было. Я не по своему выбору, а как бы движимый какой-то невидимой силой, подошел прямо к столу и положил руку на плечо незнакомцу. «Вы не боитесь смерти?» — спросил я. Он вскочил на ноги, и во взгляде его я прочел вопрос. «О!» — воскликнул я. «Они здесь все убийцы. Все судно полно убийц. Они уже убили мальчика. Теперь хотят убить вас». «Ну-ну», — сказал он, — «я пока еще не в их руках». Затем с любопытством взглянул на меня. «Ты на моей стороне?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Я не вор и не убийца. Я буду помогать вам». «Хорошо», — сказал он. «Как тебя зовут?» «Дэвид Бальфур», — сказал я. Затем, думая, что человеку в такой изящной одежде должны нравиться знатные люди, я в первый раз прибавил: «из Шооса». Ему и в голову не пришло не поверить мне. Хайлендеры привыкли видеть знатных дворян в нищете. Но так как у него не было собственного поместья, то слова мои раздразнили его ребяческое тщеславие. «Моя фамилия Стюарт», — сказал он, приосанившись. «Они меня зовут Алан Брэк. С меня достаточно моего королевского имени, хотя я и не прицепляю к нему название какой-нибудь фермы». И, поставив меня на место, точно это было делом первой важности, он принялся рассматривать наши средства борьбы. Капитанская каюта была выстроена достаточно прочно, чтобы противостоять ударам волн. Из ее пяти отверстий только люк и обе двери были настолько велики, чтобы пропустить человека.